Возлюбленные Господом, братья и сестры, слава Богу, что великий Бог вновь и вновь заботится о нас с вами. И в этот день, в вечерние часы, Господь собрал нас к Слову Своему в молитвенный дом. Слава Богу! А теперь в присутствии нашего Господа мы прочитаем Слово Божье и немножко поразмыслим, а что же хочет нам сказать наш Господь? На что Он хочет нас наставить? Будем внимательны к слышанию Слова Божьего. Господь, когда был на этой земле, и окружали Его великие толпы народа, и Он говорил им: «Замечайте, как вы слушаете, замечайте, слушайте и разумейте. Блаженны слушающие слова Мои», – так говорил Господь. И мы прочитаем для нашего общего назидания из Священного Писания Евангелия от Матфея, 13 глава, 40 стиха. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Это говорил Спаситель мира Христос. И что будет в последнее время, Он открывает. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и они что сделают? Соберут из Царства Его, из Божьего Царства. И что соберут? Все соблазны и делающих беззаконие. В Царстве нашего Господа проявятся и соблазны. А находятся в Царстве Господа. Братья и сестры, как мы должны особо обратить внимание на Слово Господне? Как же это будет, Господи? Как же? Неужели в Царстве Твоем и соблазны будут? А они будут. Будут. От кого-то они будут происходить, эти соблазны. А участь-то их страшная. И как мы прочитали, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Вот однажды мы поехали в одну местность посетить там одну группку и особенно посетить ответственного за эту группку. Когда мы приехали к ним, то взошли в дом, и там что мы увидели? Там хозяйка, сестра, жена ответственного за группку, сидит за столом и слушает приемник. Там передают проповеди. И около нее сидит соседка их. Ну, когда мы вошли, увидели это, а потом поприветствовались, помолились и говорим: «Ну, как вы живете?» И эта хозяйка, сестра, и говорит: «Слава Богу! Уж так мы хорошо живем, что оба с мужем дожили до пенсии, не работаем, а по вечерам слушаем приемник проповеди. Вот так мы живем». Да. Ну, мы говорим: «Вон как вы живете хорошо. Без «но» у вас проходит жизнь-то. А то вот в Откровении вы читали, братья и сестры: «Но имею против тебя». «Но» и там много упоминается, да? А у вас вот видите, как без «но» идет жизнь-то. Все хорошо. А мы приехали указать на ваше «но». Она говорит: «О, это я знаю. Мы недавно с одной сестрой недружелюбно побеседовали. А мы даже и не знали этого, что они недружелюбно побеседовали». Вот. Мы говорим: «А у вас телевизор есть?» Она говорит: «Есть, но я его никогда не смотрю. Никогда». А муж говорит: «А я только новости посмотрю и выключаю. И больше не пользуюсь им». И в это время, когда мы немножко побеседовали, и заходят еще муж и жена. И мы говорим: «Может, им не нужно будет вникать в этот разговор-то наш?» А хозяйка говорит: «Нет, нет, им нужно, у них тоже есть телевизор, тоже есть». Ну, стали беседовать. Жена совсем не смотрит, а муж только новости посмотрит и выключает. И говорим: «Может быть, у вас ничего особенного-то и нету?» Вот, жена совсем не смотрит, а муж вот только посмотрит новости, да и все. Давайте еще спросим Господа. Может быть, Он согласится, что ну так и проводите. Ты и смотри, а ты только новости погляди да и выключай. Может, Он согласен, Господь-то. Открываем Слово Божье и читаем. 17 глава от Луки. «Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не прийти с облазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Говорим: «Друзья, Господь не соглашается». А мы приехали то, что люди, глядя на вашу жизнь, и соблазняются. Ответственный за группу и сидит у телевизора, новости смотрит. И соблазняются. И когда услышала эта сестра, хозяйка, как она пала на колени и зарыдала. Говорит: «Господи, я думала, настолько хорошо у нас проходит наша жизнь. А теперь открывается, что мы являемся соблазном для других, и через нашу жизнь будут спотыкаться, падать и погибать. Господи, прости, прости, Господь». И она так плакала. Потом муж начинает молиться и говорит: «Господи, прости меня, что я так вот смотрел новости». А ведь новости эти как, братья и сестры? Вот он просмотрел их, а кто-то потом приходит к нему в дом, ведь надо ими поделиться-то. И начинает рассказывать, что сегодня передавали по телевизору вот то-то, вот то-то, вот то-то, а там новостей-то много. Рассказал, ушел этот, другой приходит, ему же надо рассказать-то. И вот он этими новостями и делится весь день. А завтра утром рано надо вставать, опять новости слушать другие. Опять включать. И вот муж поплакал, попросил прощения. Потом начали молиться те, которые вошли, муж с женой: «Господи, и у нас этот есть тоже ящик сатанинский, и мы увлекаемся им». Вот, просили тоже прощения. Ну и мы помолились. Потом встали. Встали с молитвы, говорим: «Ну, друзья, а теперь что делать?» Жена говорит этого ответственного: «Сейчас надо брать палку, разбить его и выкинуть на улицу». А муж говорит: «Ну, зачем разбивать-то? Вон давай во двор вынесем, пусть он там и стоит». Она говорит: «Нет, со двора он опять придет. Он придет». А жена говорит: «А как вот он придет-то? А вот скоро каникулы, скоро внучата приедут к нам. И он придет опять. Одно нужно сейчас разбить и выкинуть». Ну, мы говорим: «Господь вам сказал, а теперь, как вы поступите, так и будет. Может быть, решите опять новости смотреть. слушать. Вот, смотрите, это перед Богом будет. Ну, ладно, помолились, закончили. Дорогие друзья, может быть, мало кто-то придает значение этому сатанинскому ящику, но через него воспитывается весь мир. Весь мир. Сколько разложенности положено в этом ящике. На севере был один человек, колдун, который имел связь с сатаной. И вот он уверовал. Обратился к Богу. Никто не говорил из братьев ему о телевизоре. Никто. А он его вынес на улицу и разбил его, и выкинул. Знает даже дух злой, знает, сколько зла заложено в нем в этом ящике. И он его разбил. Поэтому, дорогие друзья, Господь уделяет внимание нам вот об этом сказать, что если смотрит кто в него, худые сообщества что делают? Развращают добрый нрав. А мирская пословица «С кем поведешься, того и наберешься». Сколько отравлено людей этой заразой, как много. Поэтому, дорогие друзья, не случайно Господь уделяет внимание, чтобы вот порвать связь. Может быть, кого-то влечет к нему, кто-то углублен в него и не может даже расстаться. Вот. Надо избавляться от этой отравы. В одном месте пришли с собрания. Отец и сыновья пришли с собрания и говорят сыновья: «Пап, а что нам делать с ним?» Он говорит: «Что хотите, то и делайте». И они открыли окно, пустили его и закрыли. На пятом этаже они жили. Отделались. И даже КГБ узнали об этом и пришли. И ругали. Почему вы выбросили? Почему? А мне в жизни несколько раз начальство говорили: а у тебя телевизор есть? Они знали, что у меня семья, 12 детей, что я сам 14-й. И ни один из них не спросил: а у тебя корова-то есть? Ни один не спросил: а телевизор-то есть у тебя? Я говорю: нету, и не надо. И не надо. Как хочется духу злому, чтобы поставить в наши домы телевизоры, чтобы мы увлекались ими. Обкрадет он этот телевизор, обкрадет. И духовных сил не будет, если займешься с этим источником. И в домы, братья и сестры, в домы колдуны пришли через Чумака, через Кашпировского. Сами колдуны, дух злой вошел в домы и не просто, а начинает говорить: берите банки. Люди берут, наливайте воды, наливают, командует колдун, а люди исполняют его волю. А теперь пейте, а теперь в психиатрическую больницу повезли. Вот такое вот страшное состояние, вот такой это прибор. Одна мама заходит в дом, в прихожую зашла и говорит: дочка, а что телевизор у порога стоит? Она говорит: мам, я нутро-то вытащила и на свалку снесла. А ящик-то пожалела, ботинки с тобой будем класть в него. Она говорит: а ты как снесла, разбила там? Нет. Так кто-то возьмет. И вместе с мамой пошли. И разбили там камнями. И отделались. Одну сестру спрашиваю: а у тебя телевизор-то есть? Она говорит: был. А куда ж он делся? Да вот однажды решила потолки протереть, пыль с потолков. Поставила стол, поставила табуретку на стол, а потом на табуретку тут залезла и начала протирать. Голова-то закружилась, падаю и прямо на телевизор, и раздавила, говорит, и избавилась. Слава Богу! Поэтому, дорогие друзья, не случайно сатана и изобретает это для того, чтобы развращать род человеческий. А сколько там развратного? Сколько получают там этого поучения развратного? Ужас! Поэтому дал бы Господь, чтобы избавляться от этого прибора. От этого прибора. Лучше нам с вами, Господь, время для телевизора не отчисляет. Он отчисляет, дает нам время, чтобы нам хоть немного прочитать Слово Господне, склониться на колени, да помолиться Господу. Вот для этого дает Господь время, чтобы мы укреплялись духовно, возрастали духовно. Для этого мы получаем от Господа время. Но я видел, как один немецкий пастор приехал из Германии, и мне пришлось быть в собрании в Москве, в Московской церкви. И вот он говорит проповедь, что люди сейчас увлекаются телевизорами, увлекаются сильно, но Господне пришествие приближается. И вот когда Господь возьмет, восхитит церковь к себе, и люди узнают, что церковь восхищена, тогда они придут в домы свои, возьмут эти телевизоры, да разобьют их все, так показывает он, вот, да разобьют, говорит, их в слезах будут, вот, смотреть на все это, что просмотрели мы этот телевизор, сатанинский ящик, надо благовестием заниматься, проповеди Евангелия, а вдруг вот такой вот телевизор. Поэтому, дорогие друзья, не наша эта пища, не нам она принадлежит. Дал бы Господь питаться духовной пищей и прославлять имя великого Бога. И мы прочитали с вами: «Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазные и делающих беззакония, и ввергнут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов». Будет восхищение церкви, а человек сидит и углубился в телевизор, Господь скажет: досматривай, досматривай. Теперь еще хочу прочитать одно место Священного Писания. Это в этой же главе, в 13 Матфея, 49 стиха. «Так будет», или пораньше немножко, вот 47-го, «еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севшие хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных». Там мы читали, что в Царстве Господа будут соблазны, да? А здесь заметьте, что говорит Слово Божье, что отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. То есть в среде праведных люди найдутся злые. Как-то не укладывается, братья и сестры. Все мы с вами дети Божьи, верующие в Иисуса Христа. Да как же это злыми окажутся некоторые? А если это написано, то оно будет. Вы помните, наш Господь сказал такие слова: «Один из вас предаст меня». И они начали говорить: «Не я ли, Господи? Не я ли? Не я ли?» Иуда также сказал. А теперь мы слышим, что в среде праведных окажутся злые люди. Мы с вами сейчас не можем задать вопрос: «Господи, не я ли?» не я ли окажусь таким? Не я ли? Поэтому, чтобы не оказаться злым, так надо узнать, а каким же образом окажется человек, находящийся вот в среде праведных, и он окажется злым. Братья и сестры, каким этим образом может произойти? А как вы все слушающие желаете узнать, как это может произойти? А если мы этого не будем знать, это плохо, да? И может это с нами случиться. А теперь мы с вами ответ найдем на этот вопрос в Священном Писании. Это записано в Евангелии от Матфея в 18 главе. Сейчас нам Слово Божье даст ответ. Каким образом может человек находиться в среде праведных и злым быть? Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Как, братья и сестры, ответ мы получили? То есть, если, когда мы пришли к нашему Господу с грехами, с ношей греха, и обратились: «Господь, я пришел с ношей греха к Тебе, прости меня», и Господь все нам простил. А когда, если сестра или брат сказала какое-то слово нам, и мы не прощаем. И вот здесь тому, который не простил, и ему сказано: «Злой раб, злой, тебе все прощено было, а ты не простил». И как раз Господь дает нам с вами пищу в свое время, как у нас объявлено в церкви: примиряйтесь друг с другом, примиряйтесь. То есть просите прощения друг у друга и прощайте друг друга, чтобы не оказаться злым рабом. Чтобы не оказаться. От сердца прости брату или сестре то согрешение, которое она сделала против тебя. Поэтому да благословит нас Господь. И вот эти вот два урока, которые Господь преподал нам сегодня, Пусть они глубоко лягут в наши сердца, и чтобы мы постарались поступить так, как учит нас с вами Господь, чтобы мы не были соблазном, и чтобы Господь не вверг нас в печь огненную, и чтобы мы не были злыми рабами, но чтобы от сердца прощали друг друга. Как Христос простил вас, так и вы, так написано в Слове Господнем. Итак, мы сейчас будем молиться нашему Господу. Может быть, кто-то сейчас получил обличение от Господа через это слово. Просите прощения у Господа, чтобы Господь простил, помиловал, и чтобы жизнь наша становилась обновленной и обновленной. Господь продолжает святое служение освящения для того, чтобы наши сердца были в должном состоянии пред великим Богом. Это Его труд, это Его забота. Пусть Он прославится и в молитвах народа Господня, великий и вечно благословенный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.